Хочет лекции к тете в город, мечта холсты, не теоремы. Родители в печали хором, но тайны в городе там зреют. Легенды шепчут древний стих, перетворцы власть имеют. И каждый шаг как лабиринт. Сокровища, вот где раздор, сила ждет лишь одного. Кладезь анекдотов, квартира, склад забытых снов. Акира, полная расчетов, влезает в сети злых плутов. Перетворцы все коварней, плетут интриги, словно сеть. Город спит, а зло за главной. Ты реши, кто будет сметь. Сокровища, вот где раздор, сила ждет лишь одного, но помни, юный наш герой, цена победы. С балкона в голове сумбур идей. Что есть правда, что есть ложь в том свете городских теней. Сокровища, вот где раздор, сила ждет лишь одного, но помни, юный наш герой, цена победы, дорога. Цена, дорога, сила, тьма. Выбор сделан, судьба сама. Дорога.